Утро было самым обыкновенным. Настолько, насколько оно может быть таким в захваченной немцами деревне. Население здешнее благополучно отсюда сдернуло еще до их прихода, и лишь пара-тройка совсем уж дряхлых стариков доживали здесь свой век. Немцы ограничились тем, что повыгоняли их из занимаемых домов и запретили совать свой нос в бывшее жилище. Для проживания им отрядили какую-то развалюху на краю деревеньки, мол, там и ютитесь. Правда, обложить их соответствующими повинностями никто не позабыл. Вывоз мусора, чистка нужников. Им милостиво разрешили исполнять такие работы. Ясень пень, что кормить их при этом никто не собирался. Что в мусоре нашли? Ваше. Жив и радуйся тому. Еще вчера такое положение вещей казалось мне совершенно естественным, но вот сегодня я уже на полном серьезе начал рассматривать возможность сунуть парочку гранат в занимаемую солдатами избу. Остановило меня только то соображение, что немцев в деревушке оставалось еще дофига, и перебить их всех мне одному — это даже не смешно. Просто полный идиотизм, граничащий с безумием. Максимум, что я смогу сделать после гранатных взрывов, это быстро смотаться в лес, и то, если очень повезет. А вот что сотворят после взрывов в деревне немцы, тут воображение рисовало мне совсем уж мрачные картины. Проклятая память! Ведь помню же, что данное шатье-братье вытворяло на оккупированных землях всякие непотребства. Но какие? Здесь полный провал. А что, кстати, сказать, я вообще помню. Раскладываю перед собой винтовку, достаю масленку и тряпки. Приступаем к чистке оружия. Хватит с меня и одной осечки. Стараюсь сделать это тихо, чтобы не привлекать внимание часового. А попутно думаю и вспоминаю. Я не немец. И на том спасибо. Русский. Максим Андреевич Красовский. Вообще-то очень похоже на Макса Красовский. Так что это я вовремя вспомнил тогда свое имя и фамилию. Что интересно, язык немецкий тоже вспомнил. Уже по-настоящему. И даже разговаривал. И меня понимали. Так не спалился тогда, и хватит на эту тему. Все равно для осмысления дальнейших действий мне это ничего пока не дает. Кем я был тогда? Солдатом точно был. Слишком я хорошо помню эти бои. Чем, кстати, я воевал? Автоматом, это точно. А вот каким? Посмотрев на лежащие у стены МР-40, отрицательно мотаю головой. Не им. И пулеметы у нас были совсем не похожи на МГ и ЗБ. Вот Максим, тот точно был, и я даже как-то из него стрелял. Гранаты тоже были не похожие, запал совсем не такой. Хотя память мне ехидно подсказывает, что М-24 я бросал, и не единожды. Вот ведь заковыка какая! В голове вообще полный кавардак. 13 октября 42-го года. Что за дата? Отчего я ее вдруг запомнил? Вообще, странное состояние. Этот день здесь еще не наступил. Там, знать бы где, давно прошел. Что тогда произошло? Не помню. Помню, как воевать. Плохо или хорошо. Там уцелел, значит, воевал лучше тех, кто хотел меня убить. А вот поможет ли это знание здесь? Хрен его разберет. Хотя прошедшая стычка вроде бы прошла неплохо. Я остался жив и даже не ранен. Ну, синяки и шишки не в счет. Так, с этим вроде бы разобрались. Заканчиваю чистку винтовки и начинаю ее собирать. Магазинов к ней у меня 3 штуки. Все пустые. Пристрелять бы ее, но где и чем? Что сейчас вокруг происходит? Немцы под Ленинградом, это я знаю. То, что они его не взяли, тоже помню. Но когда их отсель турнули, и когда закончилась эта война, а черт его ведает, но где сейчас наши? Судя по всему, километров 50-70 идти к ним, хреново ориентируясь в окружающем. Прокатило у немцев, не факт, что прокатит там. Правда, память мне какие-то страшилки про НКВД подпихивает. Вспомнилось место боя, которое мы приводили в порядок. Судя по свежим ранам на деревьях, бой там прошел не так уж и давно, и это странно. Немцы-то тут уже порядком стоят, вон как обустроились. Выходит, что мой прадед вместе со своими товарищами пришел туда уже позже. Искали оружие и боеприпасы? Или хотели устроить засаду на проезжавших солдат? Неизвестно. Ничего я толком не знаю, и моя дырявая память тут плохой подсказчик. Но что-то делать ведь надо. Здесь я долго не высижу. Надо уходить. С чем пойдем? МР-40 и 1,5 патронов к нему. Нормально. 6 М-39 и 2 М-24. Вообще перебор. СВТ без патронов. Штыки. Аж 2 штуки. Хоть торгуй. Интересно, где и с кем? Еда. Вот тут я куркули. 3-4 человек могу кормить целую неделю. Не от пуза, но и не впроголодь. Что еще? Спички, сигареты, всякая мелочь, не густо. Да и хрен бы с этим, все равно тяжелая поклажа выходит. Хорошо еще, что часть продовольствия в лесу заныкал. А то бы я сюда и не прополз, загнулся бы под таким грузом. Или топал бы, как слон. Что тоже не есть гуд. Ближе к полудню в деревне наметилось какое-то оживление. Оживился часовой у сарая, доселе скучавший под навесом. Появившаяся вскоре группа солдат приступила к выносу тел наружу. Подъехали несколько телег, куда немцы погрузили тела. Ага, стало быть, собираются устраивать похороны. Значит, пост у сарая скоро снимут. И я смогу потихоньку уйти из деревни. Это, конечно, классно, только вот уходить-то куда? В глубине леса в это время еще снег лежит. Интересно, далеко ли я куда-то уйду в немецкой форме? Вот уж сомневаюсь-то, надо думать. И хорошенько. В чем мое преимущество сейчас? Официально Макса Красовски взяли в плен партизаны, то есть практически покойник. Искать его, разумеется, будут, как положено, прочесыванием местности, проверкой укромных мест. Флаг вам в руки, господа! Эти места, даже спустя много лет, и то все не проверили еще, а уж сейчас. И что же из этого выходит? А то, что идущий по дороге немецкий солдат — явление вполне себе бытовое и обыденное. Не в глухом лесу, понятно. Там меня быстро приходуют. Кто? Да найдутся. Кто-то же стрелял тогда из леса по грузовикам. Да и засада со станкачем тоже не из воздуха возникла. Есть тут партизаны, есть. Но идти к ним в немецкой форме... Подойти-то я смогу, на расстоянии выстрела. Нет, не хочу такого поворота в судьбе. Надо искать советскую военную форму. Документы деда Максима тут, кстати говоря, очень даже рулят. Разве что возраст у нас с ним не шибко похож. Но и тут вывернуться можно. Мне нынче должно было 32 года стукнуть. Ему лет на 10 меньше. На мое счастье, я выглядел всегда моложе своего возраста, так что лет 5 на этом отыграть можно. А остальный возраст, наоборот, прибавить, сославшись на тяготы войны. Мол, блуждал по лесу, черт знает сколько, вот и осунулся лицом. Покатит. Это уж смотря к кому попадусь и при каких обстоятельствах. Это тоже, знаете ли, многое значить может. И как долго мне этих обстоятельств ждать, неизвестно. Значит, вывод какой? Надо их создать самому, так, чтобы мое появление выглядело вполне естественным и легко объяснимым. Кстати, копаясь в памяти, я вспомнил еще один эпизод, совсем недавний.